Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем сегодня Успение в молитвах неусыпающей Богородицы. Как нам надо было очистить сердце в течение двух кратких недель постом и молитвою, причастием тела и крови Христовых, чтобы стоять здесь. Когда Божия Матерь явилась преподобному Сергию, это явление предупреждалось ангельским глазом. Все пречистое грядет. И преподобный Сергий стоял на коленях, а ученик его, преподобный Михей, пал ниц, закрыв лицо руками, не в силах видеть ее светоносный лик. Едва переносим свет ее присутствия для недостигших еще полноты святости душ. И однако без нее жизнь стала бы совсем непереносимой. Бывают посещения ее такие сокровенные, что не знаешь, откуда приходит это благоухание. В тонком сне она явилась преподобному Силуану Афонскому в его юности, когда он лежал в ночи, поверженный грехом, и сказала ему: «Нехорошо мне смотреть на тебя». Он не видел лица ее, но этот кроткий голос перевернул ему душу, и он никогда уже не мог забыть его. Если бы не Божья Матерь, всю жизнь повторяла: «Я погиб бы в грехах моих». Ни из одной человеческой жизни, какой бы она ни была, она никогда не уходит ни на одно мгновение. Близко или далеко от вас ваша Мать, но когда она умирает, когда она уходит от вас навсегда, в сердце образуется такая пустота, которую невозможно ничем измерить, которая растет в течение всей жизни, и вы остро чувствуете иногда, как сладко было знать ее, этого человека, ту, которая любила вас прежде, чем вы могли ее полюбить, которая любила вас, когда вы ее переставали любить. Каким утешением было сознавать, что где-то в мире есть человек, которым вы всегда любимы, что бы с вами ни происходило. Теперь, когда она закрыла глаза, какой холодной, какой сиротливой стала земля. Но земная наша мать только в какой-то малой степени помогает нам понять тайну небесной нашей матери. В Успении Божией Матери открывается нам смерть ее и воскресением ее, как она непостижимо близка нам. И все близкие наши в ее Успении становятся как никогда нам близки. Всякий раз, когда при пении святые Божии в празднике Успения обносятся вокруг храма ее плащаница, к нам прикасается такое веяние святости, что наши руки умоляюще тянутся к ней, и мы взываем: «Матерь Божия, прости меня! Пресвятая Владычица, не остави нас погибающих! Не попусти, чтобы земля наша, этот дом Пресвятой Богородицы, остался пуст!» Никто из людей не может понять, как она, что такое грех, потому что никому не было дано узнать такого страдания, как ей. И никто, как она, не поднимался так высоко в прощении. Никто из людей не может, как она, постигнуть, что такое смерть, потому что никто не имеет такой любви. Разбойник благоразумный исповедал Христа Господом, может быть, потому что Матерь Божия, стоя у креста, молилась и за него. Один священник сказал: «С годами я все более понимаю, почему преподобный Серафим Саровский, говорил, что хорошо каждому истинному христианину, занимаясь своими делами, во второй половине дня первая посвящается Иисусовой молитве, тихо повторять «Матерь Божия, спаси меня грешного» или «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй меня грешного» и продолжать так до вечера. «Матерь Божия, вечер жизни моей настал, и в мире позднее, чем кажется. В Духе Святом она смотрит в сердце каждого из нас, когда мы будем подходить к святой ее плащанице и целовать ее пречистую руку. За каждым некрасивым лицом, некрасивым, потому что малолюбимым, Сын ее Божий, которого мало любят, и которому не хватает нашей любви друг ко другу и к Нему. И сегодня среди славы своей пасхальной, как на браке в Кане Галилейской, она молится о всем человечестве и, наклоняясь к своему Сыну, говорит: «Любви не имут». Если Божия Матерь оставит мир, небо перестанет быть голубым. И мы добавим: солнце погаснет, и луна не даст света своего, и наступит второе пришествие Христово. Но и тогда она будет молиться за весь мир о спасении всех. Аминь.